Глава 5. Неожиданная находка. На вершине холма стоял обгрызенный ветрами каменный истукан. Рогух сплюнул метко, попав истукану в выпуклый пористый глаз. Удостоился неодобрительного взгляда со стороны гололоба. Ухмыльнулся. По ту сторону холмов лежали еще холмы. Трава, как шелковистая шерсть на спинах исполинских зверей. Гололоба прозвали гололобом потому, что над лбом у него не волосы росли, а бугрился широкий шрам от ожога. В дальнем походе плеснули со стены кипящим маслом. Повезло, что в глаза не попало. Если не считать этого малого дефекта, гололоб был муж хоть куда. Силач, красавец, воин отменный. Но с хузарами постоянно пикировался. Не то чтобы гололоб их недолюбливал, скорее, дух соревнования. «Ты руку перевяжи, кровь капает», — Рогух показал на гололобово предплечье. «Ах ты, певчий бог!» — гололоб поддернул рукав. «Не заметил!» И полез здоровой рукой в седельную сумму за льном. «А ну, покажи!» — забеспокоился Духарев. «Нет, пустяки, стрелой царапнуло!» Гололоб плеснул из фляги на рану. Антисептика, блин. И одной рукой умело намотал льняной лоскут. Истукан взирал на людей с мрачным терпением. «Дескать, когда ваши косточки истлеют, я все еще буду тут стоять». «Да», — подумал Серега, — «место хорошее. Все видно и отовсюду видно». Такие места обычно выбирали для погребальных курганов. Очень возможно, что в ногах идола покоится прах древнего вождя. Тем не менее, идола никто не трогал. Из старых курганов, кстати, никто из нынешних степняков не потрошил. Даже самые отмороженные воздерживались от грабежа чужих могил. Это потом, лет через 1000, прикатят сюда цивилизованные археологи, ученые, мать их так. Срежут макушку бульдозером, выпотрошат могилку, разложат косточки по коробочкам с надписями, свезут на музейный склад. А то и пепельницу сварганит какой-нибудь весельчак из бурого черепа древнего вождя. И будут многоученые кореша археолога за партией в преф пихать в череп окурки да скрученные шкурки от воблы. И обзывать дикарями тех же печенегов, которые, дескать, кумыс пили из вражеских черепов. Ну да, пили. И детей поили. Но при этом надо отметить, врагов убивали собственноручно, и чаши из черепов делали не для их посмертного унижения, а совсем наоборот. Чтобы доблесть вражескую наследовать. Дикари, ясное дело. У них, наверное, и граненых стаканов не было. Вот и пили, из чего ни попадя. А вот плевательницу из черепушки сделать слабо. «Глянь, Сергей, там вроде рощица», — отвлек Духарева от мрачных размышлений гололоб. «Река там», — уточнил Машек. «Откуда знаешь? А ты на зелень погляди». Гололоб спорить не стал. Машек лучше знает. Он в степи родился. «Поедем глянем?» «А что на нее глядеть?» — удивился Хузарин. «Вода есть и хорошо. Там и заночуем. Так, Серегей?» Духарев кивнул. «Поехали обратно», — сказал он. «Вроде все чисто». «Ну-ка, постой», — неожиданно проговорил Машек. «Вроде починаки». Примечание. Починаки — печенеги. Сергей прищурился. «Ага, точно. Два всадника. Правда, на таком расстоянии определить их племенную принадлежность Духареву было не по силам. Зато он углядел что-то светлое. Мешок, что ли? Волочащийся по траве. «Да пес с ними, с копчеными!» — проворчал Гололоб. «Нехай бегут!» «А что это за ними тащится?» — спросил Сергей. Машек тоже прищурился. «Полонянника волокут», — заявил он уверенно. «А ну-ка!» Духарев пихнул каблуками лошадь и поскакал вниз по склону. Машек тут же его обогнал, полетел впереди, все более увеличивая разрыв. Конь у него был лучше Серегиного, да и наездником Хузарин тоже был лучше, чем Духарев, лишь несколько лет назад впервые севший в седло. Гололоб поравнялся с командиром, но гнать, сломя голову, не стал. Скорее шакал волка загрызет, чем Машек не управится с двумя печенегами. Степняки заметили погоню. Тот, который волочил пленника, моментально перерезал веревку, и оба печенега припустили галопом. Хузарин тоже наддал. «Машек!» — взревел Духарев. «Брось их!» Хузарин услышал, придержал коня. Но, скорее всего, не от дисциплинированности, а просто потому, что решил поберечь силы. Пленник печенегов лежал, неловко подобрав под себя связанные руки и уткнувшись лицом в землю. Смуглая спина изодрана и посечена травой, длинные черные с проседью волосы спутаны и подпалены. Варяги спешились. Гололоб неделикатно носком сапога поддел лежащего и перевернул на бок. Тот застонал, попытался открыть глаза, но не смог. Лицо его выглядело так, словно над ним минут 10 работал боксер-профессионал. «На булгарина похож», — авторитетно заявил Гололоб. Духарев хмыкнул. Больше всего бедолага был похож на сырую отбивную. «Парс!» — возразил Машек, разогнул пальцы связанного и показал у него на ладони красное пятно. То ли краску, то ли татуировку. «Добить, командир!» — деловито осведомился Гололоб. «Уверен, что мы для этого его у печенегов отбивали», — иронически осведомился Духарев. Гололоб пожал плечами. «Да он же не из наших», — сказал он с полной уверенностью, что это достаточный довод, чтобы прикончить пленника. «Да и не отбивали мы его». Пленник зашевелился. Серега молча отстегнул фляжку и поднес к губам связанного. Тот присосался к горлышку, как теленок к вымени. Разом выдул половину. Вздохнул, снова попытался разлепить веки, не смог. «Благодарю тебя, добрый человек», — прошептал он по-славянски. «Мы варяги», — сказал ему Духарев. «Мы тебя не бросим, не бойся». Гололоб хмыкнул. Машек пробормотал что-то по поводу мягкосердных почитателей Христа. Поступок командира оба не одобрили. Их гуманизм в отношении чужаков не распространялся дальше «прибить, чтоб не мучился». И это было правильно, по местным традициям. А Сереге вдруг очень захотелось помочь незнакомому бедолаге. Может, потому, что он еще не изжил до конца старую мораль? Может, потому, что Духареву просто надоело убивать? Захотелось, наоборот, подарить кому-то жизнь. Не из христианского человеколюбия, просто так. Кривой засапожный нож легко перерезал ремни. Духарев подхватил незнакомца на руки и уложил поперек седла. Бедняга скрипнул зубами, но удержался, не застонал. В стычке с печенегами варяги потеряли двоих. И еще трое были серьезно ранены. Легко раненых, вроде Гололоба, было с полдюжины. Но легкие раны значения не имели. Двое из Устахова десятка уже копали яму под костерок. устах, признанный в ваташке костоправ, раскладывал инструменты. Впрочем, один из серьезных, раненый в шею мессерок, ухитрился помочь себе сам. Вырвал стрелу, продырявившую мышцу, и вместо того, чтобы заняться раной, снова полез в драку. В результате потерял столько крови, что еле на ногах стоял. «Ты что, Нурман? Берсерк?» — отругал его Духарев. «Горячка начнется, что с тобой делать?» «Герой, без тебя не управились бы, да?» Мессерок криво ухмылялся. Полагал он себя именно героем, а не недоумком. Еще бы. В гуслярских сказах настоящие герои именно так и поступают. Сольют пару литров крови и дальше скачут. А потом такие вот сопляки, даже не перевязав раны, снова кидаются в бой и через 5 минут валятся под копыта коней. «И кто тебя только учил, дурня?» — ворчал Сергей, накладывая повязку. «Десятник Черниговский Дудка!» — не без гордости ответил парень. «Знаешь такого?» «Встречал», — буркнул Духарев. В Чернигове они с Устахом гостевали в прошлом году и составили о тамошней дружине не слишком высокое мнение. Сомнительно, что в приличного бойца мессерок вырос в Чернигове, скорее уж, когда в отроках у Свенальда ходил. Устах обрабатывал бок второго раненого. «Подержи-ка его», — попросил он Духарева, но раненый, его звали Вур, даже обиделся. «Ты давай режь, старшой!» — закричал он сердито. «Что я тебе, девка? Вытерплю!» «Как знаешь!» Устах зажег масло, прокалил в огне нож и хитрое приспособление для вытягивания стрел, похожее на кривую ложку. Разрез Вур перенес бестрепетно. Но когда Устах полез ложкой в рану, дернулся в сторону. Духарев вмиг придавил его руки к земле. «Я сам!» — прохрипел раненый. «Не держи меня!» И точно, больше не дрогнул. Только скрежетал зубами, допоминал нехорошими словами печенегов, степь и своего лекаря-мучителя. Устах на ругань не реагировал. Аккуратно вытянул наконечник, оглядел, не отравлен ли, отложил в сторону. Наклонившись над раной, из которой обильно струилась кровь, принюхался, обмакнул палец, лизнул. «Вроде требуху не порвало», — пробормотал он и принялся пучками запихивать в рану покрытый плесенью мох. Мох выглядел отвратительно, но собран и приготовлен был по рецепту Серегиной жены и пользовался у варягов заслуженным доверием. У второго раненого печенежская стрела продырявила плечо, перешибла кость и вышла с другой стороны, упершись в кольчужный рукав. Вытащить ее было просто. Устах отломил наконечник, смазал древко маслом, да и выдернул. Сложнее оказалось составить кость. Бедного парня держали вчетвером, а он бился и кричал, позабыв, что он варяг, которому не пристало даже жаловаться на боль. Управились. Закрепили руку в лубке. «Другой раз я его не возьму», — сказал Устах, вытирая окровавленные руки. Парень был из его десятка. Духарев кивнул, соглашаясь. «Жаль, конечно. Бился бедолага неплохо». Мимоходом подумал. «А сам я? Вытерпел бы? Или тоже орал и вырывался?» «Года 2 назад точно орал бы. А теперь?» «Теперь бы, наверное, терпел. Во-первых, положение, как говорится, обязывает. Во-вторых, еще и рериховская выучка имеется. Старый варяг сам боли вообще не замечал. и ученика своего великовозрастного тоже кое-каким упражнением научил. Правда, упражнения всего лишь упражнения. Проверить, как это все сработает, когда у тебя в кишках начнут пальцами рыться, случая пока не выпало. Надо признать, Серега по этому поводу не особо печалился. Последним осмотрели найденыша. Оказалось, не такой уж он покалеченный. Так, повреждение мягких тканей, как любил выражаться спортивный врач в Серегиной той жизни, обследуя, скажем, раздувшуюся после доброго пинка мошонку. После обработки чужеземец даже ухитрился разлепить один глаз, но помалкивал. Его, впрочем, и не допрашивали, успеется. Обоих убитых завернули в попоны и погрузили на лошадей. Печенегами пусть зверье подкормится, а своих полагалось предать огню. Но степь, дым на сотню верст просматривается. Однако у Сереги появилась полезная мыслишка. Если речка окажется достаточно глубокая...